Глава 75. Учителя и ученики. Вопрос. Я осознаю, что мне доставляет невыразимое удовольствие учить людей. Я хотел бы учить людей пониманию закона притяжения и его практическому использованию в жизни, но сам еще являюсь вашим учеником и мало чего достиг в реализации этого знания. По сути, мне нечего ответить на вопрос, а ты сам как это применил, что благодаря этому получил? Как мне реализовать свое желание учить других людей? Ответ Ли. Для начала осознайте, чем является процесс обучения. В своей сути это не передача вороха информации. Это мотивация пропустить вибрации через себя. В школе изучают единую программу, но один учитель мотивирует, а другой наслаивает информацию. У одного учителя дети зубрят, а у другого воспринимают. Одно выветривается, другое становится частью опыта. Поэтому гораздо важнее не список данных, но пропускание через себя. Если учитель пропускает через себя, настраиваясь на восприятие учеников, то это превращается в радостный опыт. И вот если вы в радости и ваши слушатели на высоте, то день знаний прошел прекрасно. Иного не требуется. Второй момент. Каждый приходит в класс со своим багажом вибраций. Невозможно донести единое знание для всех. Каждый берет свой кусок, зачастую напрочь отвергая то, что взял другой. Эти два обстоятельства говорят вот о чем. Для социума с разношерстными вибрациями нужны сотни разношерстных учителей. Нужны зануды, клоуны, мудрецы, игруны. Вот тогда достигается вибрационный охват. В этом нет ни конкуренции, ни превосходства. Это взаимодополняемость. И вишенка на торт. Вопросы, которые вам задают – это новый угол лично вашего восприятия. Вы сами расширяетесь, отвечая на новый вопрос. Если вас слушают, значит, это тот слой вибраций, который вам доступен в данный момент. Это тот же слой, который через вас доступен другим. Сегодня это один слой, завтра другой. Нет смысла ждать момента, когда вы охватите вообще все. Наслаждайтесь сегодня, завтра о себе само позаботиться.